Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступил из компании МБА «Финансы». Специалист Кирсеева Наталья Викторовна ведет запись разговора. Ирина Игоревна. Вы неправильно фамилию произнесли. Верно? Верно. Ирина Игоревна, по поводу вашей задолженности, звоню перед компанией «Бизнес Инвест». Вы оформили займ фонд «Финанс». 35 096 рублей у вас долг. Данную сумму необходимо оплатить до 23 марта. Поступит оплата от вас. Так, давайте поразбираться. Я брала фонд «Финанс». У фонд «Финанс», насколько вы ранее говорили, купила компания «Финекс». Правильно? А сейчас вы какую компанию назвали? Представляем средства компании «Бизнес Инвест». А «Бизнес Инвест» это кто? Компания. Вы являетесь должником этой компании. А какое я к ней имею отношение? Потому что вы оформляли займ, фонд «Финанс». Так, а «Бизнес Инвест» тут при чем? Договор. Договор имеет юридическую силу. Я же вам только что уже объяснила. И вы являетесь должником этой компании. Нет, вы не объяснили. «Бизнес Инвест» тут при чем? Я вам все объяснила. Договор в цессии. Долг был продан по цессии. Сменился кредитор. А кто продал «Финексу»? Подождите, «Бизнес», что там, как его, «Бизнес» вот этому? «Слон Финанс» продал. Так «Слон Финанс» же «Финексу» продал. Вы же мне об этом рассказывали. Я не знаю, кто вам рассказывал. У меня есть записи разговора. Ваши сотрудники звонили и говорили, что я должна в компанию «Финекс». Я не отвечаю за действия других сотрудников. Вы являетесь сотрудником компании. У вас там коллективная ответственность. Поэтому вы объясните мне, кому в итоге я должна. У вас каждую неделю меняется кредитор. Вы что там, МБА? Я вам уже объяснила. Нет, вы мне не объяснили нифига. Да, вы должны, Ирина Сергеевна. Нифига вы мне не объяснили. Нет, вы ищете причину, чтобы не погашать долг, или что? Я ищу причину, чтобы понять, кто является моим кредитором. Вы ищете причину, чтобы не оплачивать, мне, наверное, плевать на ваше мнение. Если вы хотите получить какой-то результат, пусть кредитор первоначально... Пусть кредитор первоначальный присылает мне документы о том, что перепродал компанию. Но значит, я никому ничего не обязана платить. Значит, по вашему адресу проживания по прописке будет твои сотрудники. Несуществующие. Ага. Да, да, да, да, да, да. Закону. Сказки Венского леса. Объяснять, на каком основании вы удерживаете чужие деньги. Обязательно. Прям вот встану и буду объяснять. А тоже ваш адрес? Я не отвечаю на вопросы телефонных мошенников. И как же компания может, Ирина Игоревна, подать на вас в суд? У вас откуда будет арест и упить имущество по статье 64? Ага, только в суде нужно будет доказать, что меня уведомили о том, что передали кому-то дело. Нужно будет это... Каким образом меня уведомляли? Нет, записи разговора не являются доказательством ничего. Вы звоните с мобильного телефона. У нас частная беседа происходит. Это не является официальным никаким уведомлением. Над вами, вернее, не над вами, а над кредитором в суде посмеются. Вы чушь вот эту нести будете кому-то другому. Не вы общаетесь с человеком, который имеет определенные знания обратно. В юриспруденции. До свидания. Вот. Run. Здравствуйте, служба защиты бизнеса «Офин Коллег», интересный МФК «Турбозань». Меня зовут Кузьмин Сергей Иванович. Обращаю ваше внимание, наш разговор записывается. Анастасия Викторовна. Слушаю. Алло, Анастасия Викторовна. Я вас имеете самодолжение оплаченное. Сумма долга составляет 20 122 рубля 70 копеек. Что предпринимается для погашения данного долга? Не отвечаю на вопросы людей, которые звонят с мобильных телефонов. И больше вы ничего не предпринимаете, как я понимаю? Да, на этом экономлю свое время и посвящаю его нужным делам, которые принесут мне, возможно, впоследствии доход. Опять-таки, возможно, впоследствии. То есть вы отказываетесь от оплаты, я вас правильно понимаю. То есть я жду вас, как вы обещали мне вчера еще приехать на работу и домой. Вот я жду, когда вы выполните свое обещание. А вы когда выполните свое обещание? А я вам никаких обещаний не давал. Для оплаты. Вот как это? Вы 24 января дали обещание вернуть денежные средства в полном объеме, которые вам? Вы взяли. И до сегодняшнего времени вы ничего не возвращаете. Турбозайм. Вам я никаких обещаний не давала. Турбозайм, вы дали обещание. Взяли 6 декабря денежные средства в займ. И а обещали 24 января его отдать. Ну как, какое дело? Турбозайм переуступил его для взыскания финколлект. Переуступил прям? Вы путаетесь в понятиях, юноша. Переуступил прям. Прям переуступил? Вы знаете, что такое переуступка права требования? Вы знаете, что такое переуступка права требования? Конечно, знаю, это 382-я статья, то бишь цессия. Нет, это совершенно неправда. Это уже продажа будет, цессия. А здесь блин, вот же бестолочи какие. А так по агентскому договору это не переуступка права. Это они вас нанимают как агентов. Но не переуступка. Какая вы разница? Путаетесь в понятиях. Кто вам написал там такие бездарные скрипты? Сидят вам нужно идиоты, долга в полном толком объеме. Разговаривать сегодня, не научились, несут ерунду полнейшую. Даже если не в курсе, как они работают и почему. Размере, не в курсе даже элементарной юридической со мной, базы, которые должен знать любой человек, который имеет хоть малейшее отношение к финансовым вопросам. Это кошмар просто. На выходе из ПТУ, видимо, собирают вот таких вот звонилок, которые звонят кошмар и тратят будет позже, мое когда драгоценнейшее время, которое я могла бы потратить с пользой. Мороженку бы съела, например, или кино смотрела. А тут, блин, трачу время на какое-то непонятное. Вот же ожидайте звонка, мы вам будем перезванивать. Естественно, естественно. Run. Алло. Да, Аля, здравствуйте. Слушаю. Да, здравствуйте. Я вас слушаю, говорите. Меня зовут Елинский Игорь Валерьевич, старший инспектор компании. И ведется запись разговором. Ольга Михайловна, я правильно понимаю это? Правильно. Очень приятно. Будьте добры, уточните, пожалуйста, дату рождения. Ни в коем случае. Вы что, вы же с мобильного телефона звоните. Смотрите, ситуация следующая. Значит, тогда вы берете ручку, листочек, записываете номер телефона юридический представитель интересов 8 800 222. Это мне совершенно не нужно, я не собираюсь осуществлять 30. Никаких действий. Вы усугубляете положение Ольги Михайловны. Свои на данный момент этап по договору вы не отрабатываете ничего абсолютно. Вы сидите просто в своем офисе и ничего не делаете. Да. Все сказал. Запомни номер и передадите Ольге Михайловне. Угу. Нет, после вас. На этот номер 300 рублей скидывай, передам. Run. Здравствуйте. Слушай. Галина Александровна? Кто спрашивает? Компания МБА Финансы, специалист административного взыскания Зубков Владимир Валерьевич. Идет из записи разговора. Я с Натальей Александровной, Наталья Александровна, звоню по поводу микрозайма вашего компании «Слон Финансы» 28 августа 2017 года. 162 дня просрочки, сумма к оплате 52 тысячи рублей у вас составляет. По какой причине длительный срок оплаты не носите? Не отвечаю на вопросы, которые мне задают неизвестные молодые люди с неизвестных мобильных телефонов. Почему неизвестные молодые люди? Ну, вы для меня неизвестный молодой человек. Я вам представился, то есть всю информацию себе предоставил. Ну, я вам представляюсь королевой Викторией. И кто? Александр, ну, надо же закрывать задолженность перед компанией «Сон Финанс». Угу. А сумма не увеличится, сумма фиксированная, то есть она не увеличивается. Кредиторы вернут сутки вам. Угу. Вы не можете оплатить, если не можете полностью погасить сумму, платите частично хотя бы. Угу. Я подумаю. Да, Александр, о чем вы подумаете? А над вашим предложением. Насколько вижу, с вами неоднократно уже связывались, то есть под решение данного вопроса. Угу. И так ни одного платежа вы не внесли с этого момента. Угу. Так и было. Да, Александр, давайте вести конструктивный диалог. Почему я веду один монолог? Ну, я же вам все сказала, что я на вопросы отвечать не намерена. Комментировать вам ситуацию также не намерена. Вы, тем не менее, хорошо, желаете Рома, продолжать этот разговор. Всего доброго. Run.